Глава 27. Процесс пошел. Моя компания. Откровенно говоря, я тогда не то чтобы как-то серьезно рассматривала свои шансы на победу. Я наслаждалась новым для меня процессом. Бесконечные встречи в кабинетах, ресторанах за закрытыми дверями. Вообще, как я тогда поняла, вся реальная политика вершится за закрытыми дверями. То, о чем мы читаем в средствах массовой информации, это даже не вершина айсберга, а так, снежинка на вершинке, вольные интерпретации. Поэтому действия политиков, их высказывания, какие-то кадровые решения только на первый взгляд могут показаться нелогичными и абсурдными. По крайней мере, теперь я достоверно знаю, что чаще всего это результат серьезного расчета и договоренностей. Процесс пошел. Друзья из партии и просто знакомые политики с высоты своего опыта время от времени давали мне советы, чего делать не надо, а что необходимо. Главный совет, как ни странно, звучал просто. «Юля, ты особо никакой активности не проявляй, твоя фамилия все сделает за тебя, и журналисты всем как надо растрещат». «Нет», — подумала я, — «так неинтересно». «Что это значит? Просто номер отрабатывать, что ли?» «Не для этого я говорила «да». И вообще, мне нужна активность и перезагрузка». В общем, собрались мы с подругами и создали этот, как его, штаб. Как шутят политики, любые выборы начинаются с таблички «штаб» на двери комнаты, где работает команда кандидата. Это слово в наибольшей степени отражает тот факт, что мужчины смотрят на выборы как на военную спецоперацию, где на кон ставится, если не все, то очень многое. Наш штаб был очень неформальным и располагался в зависимости от настроения в одном из трех ресторанов, где мы за искристым шампанским и устрицами обсуждали деловые вопросы. Специально для этого я завела себе толстый ежедневник и перьевую ручку. Да, с настоящим пером. «Ну что, девочки, будем побеждать?» — громко продекламировала я на весь барче. «Да, да, да, да, да!» — наперебой ответили мои подруги, бывшие коллеги по команде «Не парни». Про побеждать, повторюсь, это была абсолютная шутка. Мы в прямом смысле просто кайфовали от новой движухи, купались в лучах повышенного внимания со стороны СМИ, которое, к слову, далеко не всегда было благостным. «Что мы будем делать?» — проговорила я, проводя пальцем по страницам меню. Намечался вкусный ужин. «Я слышала, что политики все время что-то обещают», — с улыбкой проговорила подруга номер один. «Точно, надо придумать, что обещать». Я открыла ежедневник и аккуратно, крупно написала слово «программа». «Первое. Надо, чтобы вокруг было красиво. Красота спасет мир», — продолжала я и ниже вывела слово «благоустройство». «Что будете заказывать?» — неожиданно вклинился официант. «А, стейк! А, два! Том-ям, роллы!» Подруги начали стандартно. «А картошки мне жареной, пожалуйста, со сметаной!» Мой заказ почему-то вызвал неподдельное удивление, хотя что тут такого? Я очень люблю жареную картошку. «И чай! Кандидат должен пропагандировать здоровый образ жизни!» Подруги немного сникли. «Ой, девочки, как классно!» — припав к бокалу шампанского, воскликнула подруга номер два. «Давайте у меня во дворе прибираться». «Нет, в твоем доме живешь только ты с мужем, а во дворе гуляет разве что ветер и три мопса», — серьезно ответила я. «Нужно выбрать какую-нибудь многоэтажечку с детской площадкой, ну, чтобы не слишком грязно». «Вот ты умная, Юля, тебе реально надо в депутаты!» — продолжая терзать в руках бокал шампанского, промурлыкала подруга номер два. «Ой, а у меня знакомая ребенка своего с таким трудом садик устроила, вообще бардак! Юль, разберись!» «Вот проголосуете за меня, разберусь», — ответила я с важным видом, цепляя вилкой кусочек ветчины. На столе громоздились первые блюда. Начиная не со своей картошки, а с чужого ролла, я подняла вопрос архиважный. «Так, девочки, программу мы допишем. Дело серьезное, не с первого раза. А сейчас надо придумать слоган». «Юленька, ну будем исходить из того, что ты красивая, ухоженная», — с расстановкой прокомментировала подруга номер один, вонзая нож в пылающую мясную мякоть. «Так вот, быть красивой — это надо уметь. И если ты умеешь за собой ухаживать, то значит, не все потеряно». «Да-да, умеешь ухаживать за собой? Сумеешь ухаживать за страной или уходить? А, неважно, ну ты поняла. Допивая третий бокал, сообщила подруга номер два. Гениально, девочки! Похвалила я подруг и сосредоточилась на своем высококалорийном ужине. Еще часа два мы вспоминали жизненные драмы, которые после соприкосновения с реальным миром случались у нас, друзей и знакомых. Предложения сыпались как из рога изобилия и завершились жирной точкой после получения счета. «Ничего себе, какие они чаевые включили!» — возмущалась растерзавшая два стейка подруга номер один. «Юля, пиши, борьба с коррупцией, это прям обязательно!» Нетвердой рукой вывела в ежедневнике. «Коррупция». Посмотрела, зачеркнула, написала заново. «Коррупция!» Простительная ошибка. Впервые столкнулась с таким явлением.